Новина, 21 глава. Начальники поколений левитских пришли к Елеазару священнику и к Иисусу сыну Новину, и к начальникам поколений сынов Израилевых, и говорили им в Силоме, в земле Ханаанской, и сказали: «Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместья их для скота нашего». И дали сыны Израилю левитам из уделов своих по повелению Господню сии города с предместьями их. Вышел жребий племенам Каафам, и досталось по жребию сынам Аарона священника левитам от колена Иудина, и от колена Симеонова, и от колена Вениаминова, 13 городов. А прочие сынам Каафа от племени колена Ефремова, и от колена Данова, и от половины колена Манассина по жребию досталось 10 городов. Сынам Герсоновым от племени колена Иссахарова, от колена Ассирова, от колена Нефалимова, от половины колена Манассина в Васане по жребию досталось 13 городов. Сынам Мирариным по их племенам от колена Рувимова, от колена Гадова и от колена Завулонова 12 городов. И отдали сыны Израилю левитам сии города с предместьями их, как повелел Господь через Моисея по жребию. От колена сынов Иудиных, от колена сынов Симеоновых и от колена сынов Вениаминовых дали города, которые здесь названы по имени. Сынам Аарона из племени Каафовых, из сынов Левия, так как жребий их был первый, дали Кириафарбы, отца Инакова, и на Шехеврон, на горе Иудиной, и предместье его вокруг его. А поле всего города и села поля, села его отдали в собственность Халеву, сыну Ифонину. Итак, сынам Аарона, священника, дали город-убежище для убийцы, Хеврон, и предместье его Ливну, и предместье ее Иатир, и предместье ее Ештема, и предместье его Халон, и предместье его Давир, и предместье его Аин, и предместье его Юту, и предместье его Бевшемеш, и предместье его 9 городов от 2 колен сих. А от колена Вениаминова Гаваон и предместье его, Гевы и предместье его, Анафов и предместье его, Алмон и предместье его, 4 города. Всех городов сынам Аароном, священникам, досталось 30 городов с предместьями их. И племенам сынов Каафовых, левитов, прочим и сынов Каафовых по жребию их, достались города от колена Ефремова. Дали им города убежище для убийцы, Сихем и предместье его на горе Ефремовой, Гезер и предместье его, Кифсаим и предместье его, Беф-Орон и предместье его, 4 города. От колена Данного, Елфекс и предместье его, Гавифон и предместье его. Аиалон и предместье его, Гафримон и предместье его, 4 города. От половины колена Манассина, Фаннах и предместье его, и Гафримон и предместье его, 2 города. Всех городов с предместьями их, прочим племенам сынов Каафовых досталось 10, а сынам Герсоновым из племени левитских дали от половины колена Манассина город-убежище для убийцы, Галан в Ассане и предместье его, и Бештеру и предместье ее, 2 города. От колена Иссахарова Кишион и предместье его, Давраф и предместье его, Ярмуф и предместье его, Энганим и предместье его, 4 города. От колена Асирова Мишал и предместье его, Авдон и предместье его, Хелкав и предместье его, Рехов и предместье его, 4 города. От колена Нефалимова город-убежище для убийцы, Кедес в Галилее в предместье его, Гамовдор и предместье его, Карфан и предместье его, 3 города. Всех городов сынам Герсоновым по племенам их досталось 13 городов с предместьями их. Племенам сынов Мирариных остальным левитам дали от колена Завулонова Иокнеам и предместье его, Карфу и предместье ее, Димну и предместье ее, Нагаллал и предместье его, 4 города. По ту сторону Иордана, против Иерихона, от колена Рувимова, 2, дан город убежище для убийц, Бецер в пустыне Месрох и предместье его, Иаца и предместье ее, Кедемов и предместье его, Мефаав и предместье его, 4 города. От колена Гадова города убежище для убийц, Рамов и Галааде и предместье его, Маханаим и предместье его, Есивон и предместье его, Иазер и предместье его, всех городов 4. Всех городов сынам Мирариным по племенам их, остальным племенам левитским, по жребию досталось 12 городов. Всех городов левитских среди владения сынов Израиля было 48 городов с предместьями их. При городах сих были при каждом городе предместье вокруг него. Так было при всех городах сих. Когда Иисус кончил разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали счастье Иисусу по повелению Господню, дали ему город, которого он просил. Фимнах Сару дали ему на горе Ефремовой, и построил Иисус город, которого просил, и жил в нем, и взял Иисус каменные ножи, которыми обрезал сынов Израилев, родившихся на пути в пустыне, ибо они не были обрезаны в пустыне, и положил их в Фимиаф Саре. Таким образом, отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось не исполнившимся ни одного слова из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось.